Глава 31. Марк. «Привет, Даш. Прости, что долго не выходила на связь. Жила у Маркуши. Погоди, я тебя на громкую поставлю». Раздается щелчок точь-в-точь, как у моей зажигалки. Затем протяжный выдох. «Эй, ты что там делаешь?» Слышится голос ее подруги. «Ты же вроде завязала с дурными привычками». «Завязала», — снова выдыхает Милана. «А сейчас нашла у Марка в куртке пачку и не удержалась. Просто нервы уже сдают». Совсем с катушек слетела, возмущаясь мысленно. «В ее положении нельзя». «А ну-ка давай успокаивайся и рассказывай все по порядку», — сердито говорит подруга. «Что у тебя стряслось?» «Короче, недавно у моих соседей случился пожар. У меня вся квартира провонялась запахом гари, и Маркуша любезно предложил мне переехать к нему». «Погоди, жена, понятное дело, в больнице, а дочка где? Она что, с вами в доме была?» «Она тоже в больнице с сотрясением мозга, но, в общем, ближе к делу. Пока Маркуша был на работе, я старалась везде наследить. Оставляла волосы в ванной, на постельном белье, поставила свои духи на полку в коридоре. А потом увидела, что в соседнем доме кто-то живет, и решила засветиться. Вышла прогуляться по двору, помаячила перед мужиком. Симпатичным, кстати», – подмечает она. «Подумала, что это не будет лишним. Вдруг потом соседи спросят у Надюши, что это за рыжая девушка гостила у них». «Смотрю, ты решила ударить по всем фронтам», — смеется подруга, а я еле держу себя в руках. «Да, Даша», — раздраженно гаркает Милана. «И это было моей главной ошибкой». «Почему?» «Да потому что у Маркуши и его жены, оказывается, есть брачный договор, в котором черным по белому написано, что если один из супругов изменит, то будет обязан выплатить компенсацию в размере 20 миллионов рублей. 20, Даша, 20!» «Ой-ё-ё-ё», — протягивает подруга. «И я об этом узнала только сегодня. И что теперь делать? Волосы и духи, надеюсь, убрала?» «Это я убрала. Но что соседом делать? Он же видел меня». «Ну, не факт, что он побежит рассказывать о тебе этой Наде. Или Надя дружит с его женой». «Навряд ли. Эти соседи совсем недавно переехали в тот дом. Точнее, дворец, как говорит Марк». «Почему дворец?» «Да потому, что он раза в три больше дома Марка». «М-м-м-м», — протягивает подруга. «Значит, по соседству с твоим Маркушей живет богатенький мужик? А можешь как-то узнать, женат он или нет? Мне прям интересно стало». «Да 100% женат», — усмехается Милана. «Таких принцев еще щенками разбирают, сама это прекрасно знаешь. И дочка у него есть, кстати». «Хм...» — хмыкает подруга. «Тогда неинтересно. А по поводу того, расскажет он или нет, ты даже не парься. Мужики не бабы, сплетничать и лезть в чужие семьи не станут. Но тебе надо быть очень осторожной, чтобы жена Маркуша не узнала про измену. Если она у него еще и двадцатку оттяпает, то будет не до смеха. Он меня сегодня домой отвез, чтобы не палиться перед соседями. Курточку свою мне на плечики накинул, в щечку поцеловал и поехал». Кривляется она. «Поскорее бы уже развелись, честное слово. А если он будет и дальше тянуть, то жена нас точно застукает. Затем потребует компенсацию. Марк станет бомжом, и мне придется послать его куда подальше». «Какой у тебя план?» — спрашивает подруга. «Да хрен знает». Милана снова чиркает зажигалкой и шумно выдыхает. «Надо как-то подтолкнуть его к разводу. Надюша прозрела, ее скоро выпишут. Если он сразу не уйдет от нее, то приступим к плану «Б». «Положим тебя в больничку?» «Да, пока что на сохранение, чтобы припугнуть его. Скажу, что у меня случился нервный срыв, что не сплю ночами, пожалуюсь на панические атаки и все такое. Надеюсь, после этого он наконец-то скажет жене о разводе». «Думаю, это должно сработать, если он, конечно, переживает за вашего будущего ребенка, которого на самом деле нет». В этот момент мне словно молотом ударяет по затылку. «В смысле нет ребенка?» — хрипло изрекаю я и словно отдаленно слышу голос ее подруги. «А в общем, мы тебя определим в больничку на сохранение, а уж потом, когда он разведется, то и выкидыш инсценируем. О, кстати, ты ж мне еще за снимок с УЗИ должна. Давай сначала дело доведем до конца, а потом я с тобой рассчитаюсь». «Окей, как скажешь. Только учти, что за отдельную палату в клинике тебе тоже придется хорошенько раскошелиться». «Деньги есть, не переживай. Откладывала, когда Маркуша давал на всякие нужды. Могу, кстати, серьгами рассчитаться». «Какими?» «Которые он подарил мне на день рождения. Ну и вкус у него». Смеется эта сука. «Даже моя бабушка такие не наденет, но стоят они прилично, так что сможешь выгодно продать». «А ему что скажешь?» «Думаешь, я не найду, что сказать?» Усмехается Милана. «Совру, что потеряла, да и все». «Ладно, кидай фотку, гляну, что там за серьги. Сейчас пришлю. В общем, как примешь решение по серьгам, пиши, а я спать пошла». Из динамиков доносится шорох, и через несколько секунд запись заканчивается. Встаю с дивана, рывками снимая с себя куртку, швыряю ее на пол, смахиваю с комода статуэтки, снимаю со стены картину, ломаю ее об колено и с дикой яростью бросаю в коридор. «А-а-а-а!» Ору на весь дом, что аж вены на шее вздуваются. «Продажная тварь! Мразь!» Переворачиваю комод, хватаясь за голову и быстрыми шагами выхаживаю по комнате, давя ботинками остатки от фарфоровых статуэток. Из-за нее я продал квартиру и отдал Наде все деньги. Из-за нее я ушел из семьи. Из-за нее я влип на 20 лямов. Пинаю журнальный стол, и он с грохотом падает на пол. А она не беременна. Не будет никакого ребенка, мать твою. Эта сука разводила меня на бабки. Ударяю кулаком по подоконнику с такой силой, что пепельница подпрыгивает и со звоном приземляется на пол. Не обращая на это внимания, устремляю взгляд на окно и изрекаю демоническим голосом. «Убью!» Поднимаю с пола кожанку, выхожу из дома, прыгаю в тачку и достаю из кармана звонящий телефон. Пристально глядя в экран, набираю полную грудь воздуха и прижимаю мобильник к уху. «Заждалась меня, милая?» Спрашиваю, пытаясь удержать языки пламени, которые рвутся из моего рта. «Конечно, мы тебя заждались, котик. Ну ты где? Мы с малышом уже собрали все сумочки и готовы отправиться в наш новый домик». «Мразь, ненавижу. Я уже в пути, не переживай». Сжимаю трубку, которая начинает плавиться в моей горячей ладони. «Скоро буду, малыш». Хорошо, что она не видит мое каменное лицо и мои глаза, налитые кровью. «Ждем тебя, любимый», — чмокает в трубку. «Буду не спеша одеваться». «Одевайся, одевайся, и белые тапочки не забудь. Они тебе сейчас пригодятся». Всю дорогу до ее дома охреневаю над происходящим. Как Надя это записала, ломая голову. Она не могла проникнуть в квартиру Миланы и поставить там прослушку. Тогда как, черт побери, она это сделала? Может, прослушка была на мне? Хотя нет, не может быть. Первая запись была сделана в тот день, когда я приехал из командировки. Рассуждаю про себя. И находился дома у этой суки. Но вторая запись была сделана в тот момент, когда меня в ее квартире не было. Ничего не понимаю. Открываю окно, достаю из кармана пачку, зажигалку, выпускаю дым в лобовое стекло и пытаюсь перемешать густую кашу в голове. Так, в первый раз я был у нее, а во второй раз меня в ее квартире не было. Но при этом прослушка находилась рядом с Миланой. Причем очень близко, раз я отчетливо слышал весь ее разговор с подругой. Вопрос. Где была эта чертова прослушка? Вспоминая, как подруга ругала Милану за вредные привычки. Снова сую руку в карман и достаю зажигалку. Она была в куртке, когда я принимал душ. И в тот день, когда отвез Милану домой, я отдал ей свою куртку с этой зажигалкой. Останавливаясь на светофоре и с колотящимся сердцем смотрю на нее. Кручу ее в руке, изучая каждый миллиметр. И только сейчас понимая, что это не моя зажигалка. Она очень похожа на мою, один в один, но на это нет скола от падения. Черт! В шоке, глядя на нее, медленно растираю лицо. Она все пишет.